Дорога, ведущая из Ангкор-Порка в Щебатан, была высокогорной, пыльной и извилистой. Растянувшаяся на 30 лиг вереница выбоин и полузасыпанных камней обвивалась вокруг вершин, ныряла в прохладные зеленые долины, заросшие цитрусовыми деревьями, и пересекала по скрипучим веревочным мосткам, оплетенные лианами ущелья. Дорога была весьма живописна, но к передвижению совершенно непригодна. Живописная. Это прилагательное было новым для волшебника Ринсвинда, бакалавра магических наук незримого университета, обучение не закончено. Оно было одним из слов, которые он набрался с тех пор, как покинул обугленные развалины Ангкор-Порка. «Оригинальное» было вторым таким словом. Внимательно изучив пейзаж, вдохновляющий два цветка на использование первого прилагательного, Ринсвинд решил, что «живописное» — это то же самое, что и «жутко обрывистое». А под словом «оригинальное», которое использовалось для описания периодически встречающихся на пути деревенек, видимо, понимались выражения «рассадник заразы» и «жалкая развалюха». Двацветок был туристом, первым туристом на плоском мире. По мнению Ринсвинда, загадочное слово «турист» в переводе на нормальный язык означало «идиот». Пока они неторопливо ехали сквозь насыщенный запахом тимьяна и жужжанием пчел воздух, Ринсвинд размышлял об испытаниях, выпавших на его долю за последние несколько дней. Хотя маленький чужеземец вел себя как совершенный псих, в то же самое время Двацветок был щедрым и значительно менее смертоносным, чем половина тех людей, с которыми волшебник якшался в Ангкор-Порке. Пожалуй, Двацветок ему даже нравился. Испытывать к нему неприязнь было все равно, что пинать щенка. В данный момент Двацветок проявлял огромный интерес к теории и практике волшебства. «Знаешь, магия кажется мне довольно бесполезной», — заявил он. «Я-то всегда считал, что волшебнику нужно уметь всего лишь произнести заклинание, но эта занудная зубрежка...» Ринсвинд угрюмо согласился и попытался объяснить, что магия, некогда неуправляемая и не подчиняющаяся никаким законам, давным-давно, еще в затянутые туманом времена, была укрощена великими и древнейшими, которые обязали ее повиноваться закону сохранения реальности. Этот закон требовал, чтобы усилие, необходимое для достижения цели, было одним и тем же, независимо от используемых средств. На практике это означало, что создать иллюзию стакана с вином относительно несложно, поскольку для этого требуется всего лишь изменить траекторию падающего света. Но с другой стороны, чтобы при помощи одной только ментальной энергии поднять на несколько футов настоящий стакан, приходилось тренироваться по несколько часов в день, иначе принцип рычага легко мог выдавить твой мозг через уши. В продолжение Ринсвинд добавил, что частично древнюю магию еще можно найти в сыром виде. Посвященные способны узнавать ее по характерной восьмиугольной форме, которую она принимала, проникнув в кристаллическую решетку пространства-времени. Существовал, к примеру, металл актерон и газ октоген. Оба излучали опасное количество сырого волшебства. «И все это очень тоскливо», — подвел итог Ринсвинд. «Тоскливо?» Ринсвинд обернулся в седле и бросил многозначительный взгляд на сундук, который легко трусил вдоль дороги на своих маленьких ножках, время от времени щелкая крышкой на пролетающих бабочек. Волшебник вздохнул. «Ринсвинд считает, что настоящее волшебство — это когда ты можешь запрячь молнию», — пояснил бес-художник, который наблюдал за происходящим из крошечной двери коробки, висящей на шее у два цветка. Все утро бес провел за изображением живописных пейзажей и оригинальных сцен для своего хозяина, и теперь ему было позволено устроить перекур. «Когда я сказал обуздать, я не имел в виду запрячь», — огрызнулся Ринсвинд. — Я имел в виду... что Не знаю, мне никак не подыскать нужные слова. Просто я считаю, что мир должен быть, вроде как более организованным. Это всего лишь фантазии, — возразил Два Цветок. Понимаю. В том-то вся беда. Ринцвинд снова вздохнул. Здорово рассуждать о чистой логике, о вселенной, которая управляется разумными законами, о гармонии чисел, но простой и непреложный факт заключается в том, что диск перемещался в пространстве на спине гигантской черепахи и что у местных богов была дурная привычка ходить по домам атеистов и бить стекла. Где-то рядом раздался слабый звук, слившийся с жужжанием пчел в придорожных зарослях розмарина. В нем присутствовало нечто странное, костяное, как будто череп катнули по полу или крутанули стаканчик для игральных костей. Ринсвинд внимательно огляделся вокруг. Поблизости никого не было. Почему-то это его тревожило. Потом откуда-то повеял легкий ветерок, который, впрочем, тут же стих. Мир не изменился практически, за несколькими исключениями. Посреди дороги, к примеру, возник пятиметровый горный тролль. Исключительно злой. Тролли все злые, это их обычное состояние. Однако данный экземпляр был по-настоящему разъярен. Внезапная и мгновенная телепортация на 3000 миль вырвала его из родного логова в Рамирокских горах. В соответствии с законами сохранения энергии, перенос поднял внутреннюю температуру тролля до опасной отметки. Так что чудовище ощерило клыки и бросилось в атаку. «Какое странное существо!» — заметил Два Цветок. «А оно опасно?» «Только для людей!» — крикнул в ответ Ринсвинд. Вытащив меч, волшебник отважно занес клинок и швырнул его прямо мимо тролля. Меч шумно улетел в кусты у обочины дороги. Откуда-то донесся слабый-преслабый перестук, как будто залязгали чьи-то старые зубы. Меч ударился о лежащий в кустарнике валун. Самое интересное, валун был так искусно скрыт, что постороннему наблюдателю могло бы показаться, будто камня там не было вовсе. В общем, меч, подобно взметнувшемуся в воздух лососю, отрикошетил от булыжника и впился в серый загривок тролля. Чудовище заворчало и одним взмахом когтистой лапы распорола бок двацветковой лошади, которая, испуганно заржав, шарахнулась в чащу деревьев, росших неподалеку. Тролль крутнулся вокруг своей оси и кинулся было в сторону Ринсвинда. Но тут медлительная нервная система донесла до тролля весть, что он уже мертв. На морде его промелькнуло мимолетное удивление, после чего чудовище рухнуло на землю и рассыпалось в щебень. Примечание. Поскольку в основе материи тролля лежит кремний, в момент смерти их тела немедленно превращаются обратно в камень. «Ар-ха!» — подумал Ринсвинд, когда его лошадь в ужасе взвилась на дыбы. Он вцепился в поводье мертвой хваткой, а она неуклюже прошагала через дорогу на задних ногах, после чего, издав дикое ржание, развернулась и галопом помчалась в лес. Стук конских копыт замер вдали, оставив воздух гудению пчел и шелесту крыльев изредка пролетающих бабочек. Периодически раздавался еще какой-то звук, очень необычный для этого ясного полуденного часа. Он был похож на стук игральных костей.